Глава 20. Что интересно, после этой беседы у меня совершенно прошла головная боль. То ли эмоции повлияли на самочувствие, то ли еще что-то, но тем не менее я изрядно взбодрился. Окончательно мое настроение поднял кислый вид Чиненковой, в чей кабинет я наведался вскоре после того, как покинул переговорку. Ну, а как по-другому? Руководство распорядилось, я пошел, куда сказали. Однако хватит на сегодня неподчинения. «Вот скажи мне, Смолин, что ты такое натворил?» — сказала она, барабаня пальцами по папке, лежавшей на столе. Отдельно замечу, что на этой самой папке красовались мое имя и фамилия. «Сначала мне звонит шеф и говорит, чтобы я готовила документы на твое увольнение. После он снова звонит и отменяет свой приказ, но при этом запрашивает твое дело и должностную инструкцию. И как все это понимать?» «Ну, начальству виднее», — дипломатично заметил я. «Лично мне кажется, что он собирался сделать меня своей левой рукой. Место правой уже Волконским занято, но левая-то свободна». «Вали отсюда», — посоветовала мне Чиненкова. «Шутник! Как по мне, разумнее было бы тебя уволить. Очень ты за последнее время изменился, понимаешь? Раньше ты сидел себе спокойно в каморке с Федотовой и Денисенковой. Тебя ни видно, ни слышно не было. А теперь как-то много тебя стало». «Харизму в каморке не спрячешь. Раньше или позже она все одно наружу выпрет», — назидательно произнес я. «Стало быть, пришло мое время». «Ну, не резвись особо-то», — посоветовала мне кадровичка. «Если ты, харизматичный мой, будешь нормальный микроклимат в коллективе рушить, я тебе такую ротацию устрою, что мигом в Солнечногорске окажешься. Там, знаешь ли, всегда вакантные места есть». После этих слов я счел за лучшее по-быстрому свалить на свое рабочее место. Предправ — это мощь. Ряжская тоже. Но против Чиненковой им не устоять. Эти двое бизнесмены и стратеги, а она — кадровичка. Она на все их союзы и договоренности чихать хотела. За ней тома должностных инструкций и внутренних положений стоят, приумноженные на уверенность в том, что именно отдел по работе с персоналом и обеспечивает жизнеспособность банка. Что и все эти дебеты-кредиты, паспорта сделок и нормативы Центрального банка. Так, темечки. А вот порядок быть должен. Остаток дня я обдумывал, что мне, собственно, дальше-то делать. Точнее, с какой стороны лучше подступиться к вновь возникшей проблеме. Откуда, так сказать, лучше копать начинать. И по всему выходило, что с Нифонтова. Во-первых, за ним должок. Пусть гад такой отрабатывает свои косяки. Во-вторых, у него есть знания и связи в мире ночи. Кто его знает, может, он знаком с хозяином того кладбища, на котором находится нужная мне могила. Если да, то это уже неплохо, потому как без тамошнего умруна мне никак не справиться с поставленной задачей. Я могу около могилы покойной мамаши хоть танцы с бубнами танцевать, толку от этого будет чуть. Сомневаюсь, что она на мой зов отзовется. А вот проблем за несанкционированные действия на данной территории я заработаю гарантированно много. Хотя тут вообще есть очень много «если». Если договорюсь с тамошним костяным царем. Если мамаша Ряжской захочет со мной говорить. Да елки-палки, если она вообще там обитает. Старушка Богу душу в Цюрихе отдала. И запросто может случиться так, что душа ее осталась в тех местах, где гномы из альпийского молока шоколад мастерят, и пастухи в горах йодлями глотку надрывают. Или попросту сразу отправилась в те места, где светят незарегистрированные в каталогах звезды. И небо настолько синее, что аж глаза режет. Но отработать все варианты надо. И на то есть масса причин. Первое. У меня из головы вместе с болью вылетели все мрачные мысли о скорой мести колдуна. Опасения остались, но само чувство ноющего зуба испарилось. Когда есть дело, ненужные размышления сами собой отходят на второй план. Второе – деньги. Я так-то парень не жадный, но от той суммы, что на бумажном квадратике была написана, не откажусь. Маленький стабилизационный фонд никому никогда не мешал. Да, о деньгах. Вот любопытно, на самом деле пароль от счета знали только два человека? Или же все-таки один, причем тот, что покинул этот мир 3 года назад? С равным успехом верным может оказаться любой вариант. Но по большому счету, правда мне безразлична, и интерес этот исключительно умозрительный. У нас тут жизнь, а не кино или книга. И даже если я буду знать пароль от счета, то все равно никогда не доберусь до денег на нем. И не только потому, что не знаю, в каком банке этот счет. Просто служба безопасности господина Ряжского прострелит мне колени, а то и голову куда быстрее, чем до меня отродье Кощея доберется. В чем, а в этом я уверен. В общем, после работы я добрел до Гоголевского бульвара, приземлился на одну из пустующих скамеек и набрал оперативника. «Александр?» – удивленно отозвался в трубке голос Нифонтова. «Не ждал, что ты позвонишь так быстро». «Чего это?» – не удержался от ехидства я. «А если мне тревожно? Вдруг мерзкий колдун уже плетет вокруг меня свои сети и жаждет мести?» «Ничего он не плетет», — хмыкнул оперативник. «И вообще можешь спать спокойно. Насколько мне известно, он собрался спешно сваливать из столицы, как я и предполагал. Правда, не факт, что успеет это сделать. Мы надеемся прихватить его до того, как это случится. Сработал наш план. Засветил он свое логово. И если все пройдет как надо, то данная угроза твоей жизни окончательно перестанет существовать. За остальные не поручусь, потому что ты мастер находить проблемы на свою голову. Но эту точно нейтрализую». «Хорошие новости», — порадовался я. «Слушай, у меня еще один вопрос есть». «Излагай», — разрешил Николай. Я изложил, разумеется, не касаясь мелких деталей, вроде того, что мне за это заплатят, и что заказчица вышла на меня не случайно, а по наводке. Не думаю, что ему про это следует знать. Лишнее это. «Слушай, а ты умеешь слушать», — подытожил мое повествование оперативник. «Я-то тогда за едой пошутил, а ты и впрямь начал ставить свои новые способности на коммерческие рельсы». «Не смешно», — возразил ему я. «Мне доброе дело хочется сделать. Женщине красивой помочь». «А еще наверняка богатой», — в тон мне сказал Нифонтов. «Красивой», — возразил я. «Не в деньгах счастье, Николай. Главное — людям служить». «Так что, ты хозяина того кладбища знаешь?» «Я нет», — помолчав, ответил оперативник. «Пал Палыч вроде в теме, но он тебе помочь не сможет. У него других дел в ближайшие дни, как грязи. Саш, да ты не парься. Если ты знаком с одним костяным царем, считай, что все остальные тоже уже в курсе, кто ты такой есть». «Между ними есть связь?» — восхитился я. «Типа ментальная?» «Ну, что эти ребята иногда встречаются, дабы пообщаться, я знал. Но тут-то другое». «Фигальная», — невежливо буркнул Нифонтов. «Это мир ночи. Здесь и без всякой связи новости разносятся мигом. А ты за последнее время успел то тут, то там наследить. Главное, не забудь с собой подношение взять и держись поскромнее. И не наглей чрезмерно. С тобой такое случается». «Понятно», — немного расстроенно ответил ему я. «Ладно, и на том спасибо». «И еще», — подумав, добавил оперативник, — «возьми-ка ты с собой Женьку от греха». Вообще-то слова «возьми Женьку» и «от греха» совершенно между собой не сочетаются. С этой рыжей только о них, родимых, и думается. «Ну, раз ты так резвишься, то все не так уж и плохо», — подытожил Николай. «А Женьку ты все-таки с собой прихвати. Знаешь, уверенность в том, что спина прикрыта, — великое дело. Да и ей полезно это будет. Девочка выросла. Пора в одиночку потихоньку начинать работать». «Ну, не знаю», — протянул я. «Саш, мне не ври», — попросил Нифонтов. «Ты же на нее еще тогда в лесу запал, когда мы вас от ведьм спасали. Я же не слепой». «Чего?» — опешил я. «Ты в своем уме? Знаешь, у меня и так жизнь не сахар. Поэтому добавлять в нее эту рыжую бестию охоты нет вообще никакой». «Ну-ну», — насмешливо бросил Нифонтов, а после добавил. «Когда на кладбище поедешь? Сегодня?» «Я не ты. У меня встроенного внутри аккумулятора нет. Сегодня я спать собираюсь, а вот завтра как раз и махну туда. Тем более, что потом выходные будут». «Ясно». Нифонтов чем-то хрустнул, вроде как с ушкой, и продолжил говорить уже жуя. «А в Лазовку еще собираешься в этом году наведаться?» «Не знаю», — честно ответил я. «А что?» «Да вот думал тебе на хвост упасть. Осень на носу. В лесу, небось, грибов полно. 100 лет за грибами не ходил. И на рыбалку тоже». «А почему бы и нет? В следующую субботу как раз последний день лета. Так почему бы и не совместить приятное с полезным? Сам ночью свалю на реку, а Нифонтова пусть Антипка как следует погоняет в темноте, подушит его, посопит над ухом. Впрочем, если оперативник надумает со мной увязаться, то флаг ему в руки. Что-то мне подсказывает, что русалки, если захотят от присутствия этого красавца избавиться, очень быстро-быстро это сделают. Утонуть я ему не дам, но посмотреть на то, как его под воду поволокут, не откажусь. Ну, хочешь, на следующие выходные с тобой туда рванем?» — предложил я. «Только на твоем транспорте, своего у меня нет». «Хочу!» — сразу согласился Николай. «Женьку с собой брать будем?» «Будем», — одобрил его предложение я. Выслушал ожидаемое ехидное хихиканье и добавил. «И Пал Палыча своего тоже бери. Он же хотел с Дарьей Семеновной пообщаться». «А почему нет? Я всегда любил смотреть бои без правил. Да и ведьмам из Лазовки следовало дать понять, что у меня на самом деле есть друзья, которые захотят узнать, что со мной случилось, если вдруг в один прекрасный момент я не вернусь из очередной загородной поездки. Не слишком я верю в их доброту и сомнительный нейтралитет». «Вот и договорились», — Нифонтов хрустнул очередной сушкой. «Женьке сегодня-завтра позвони, скажи, где вы встретитесь вечером. И, Саш, личная просьба, приглядывай за ней. Она девчонка на самом деле хорошая, но очень уж увлекающаяся. Заносит ее иногда». «Офигеть!» — вздохнул я. «По идее, это она за мной приглядывать должна». «Я передам твое пожелание», — пообещал Нифонтов совершенно серьезно. «Это шутка была», — поправился я немедленно. «Шутка!» «Не знаю, не знаю. Я поверил». «Ладно, если что, на созвоне. Отбой». Ближе к дому дневной адреналин из крови улетучился окончательно. Поэтому в квартиру я буквально ввалился, зевая и сонно моргая глазами. Меня разморило настолько, что я с трудом отвечал на вопросы Родьки, Вавилы Силыча и Кузьмича, которые, похоже, ждали меня так, как дети ждут с работы матерей. Ну, все мы в детстве ждали, когда мамка придет домой, чтобы потом залезть в ее сумку и узнать, что она нам вкусненького принесла. Хотя их можно было понять. На кону стоял престиж дома, а то и микрорайона. А данных для анализа у подъездных не было никаких. «Маринка-то сначала спала», — рассказывал мне Вавила Силыч, отхлебывая чай из кружки. «Потом проснулась. И как начала матерно выражаться, Она всегда была сильна посквернословить, но тут уж так разошлась. Так разошлась! Мне лет много, но и то я не все выражения знаю, что она в ход пускала. Потом 5 тарелок разбила и 2 чашки. Потом кому-то позвонила несколько раз, но не дозвонилась. И снова ругалась. И только после этого снова спать легла. И главное, непонятно, что с ней там случилось. Мы решили, что она проиграла, потому и недовольная такая. Она проигрывать не любит. Помню, как ее как-то один мужчина бросил. Приехал он тогда к ней и говорит: «Ты, Маринка, женщина красивая, но жить с тобой невозможно, потому нам надо расстаться». Ну, подруга твоя сначала засмеялась, это когда мужчина только за дверь выходил, потом плакала, а потом посуду била. И ведь не потому, что его любила, а из-за того, что не она его бросила, а он ее. «Да ты психолог, Вавила Силыч», — устало заметил я. «Сама она это сказала, когда подруге про это рассказывала», — пояснил подъездный. «Меня!» — орала. «Никто бросать не имеет права. Это я всех бросать должна». Очень переживала. Даже выпивала потом 2 дня. Самолюбивая. «Не проиграла она», — зевая обрадовал подъездных я. «Наоборот, выиграла. Всех обошла». «А чё ж тогда ругается?» — опешил Родька. «Радоваться надо». «Иди, спроси у нее сам», — посоветовал я ему. «Мне это неизвестно. Может, от того, что теперь ей смысла нет дальше участвовать в шоу. Она уже всем нос натянула». «Выиграла», — потер лапы Кузьмич. «Ну все, бухта телевизионного кабеля топереча наша». «Какая бухта?» — заинтересовался я. «Да мы с подъездными с соседней улицы об заклад побились. Победит наша Марина или нет?» — объяснил мне Вавила Силыч. «Те ее шалавой называли и говорили, что первой она станет, если только там надо будет какие-то непотребства учинять. Ну вот, на бухту кабеля телевизионного и поспорили. У нас с ним дела плохи. Об ту неделю крысиная стая пробегала. Они к осени завсегда в центр города откочевывают, потому как там теплее и корму больше. Так они здорово провода погрызли. Крысы же, за ними не углядишь. Пока одну прибьешь, 10 рядом что-то схарчат. А у нашего ТСЖ в бюджете закупка нового кабеля не значится. А еще я ихнему главному непременно морду намну, как залог получим», — добавил Кузьмич. «Маринка — это, конечно, распустеха, клейма ставить негде. Но о том только мы меж собой говорить можем. Это наше дело. А остальным, тем, у кого дома не серые, а синие, лучше в тряпочку помолчать». «А чем же синий дом хуже серого?» — полюбопытствовал я. Подъездные посмотрели на меня, как на ребенка, и ничего на это не ответили. Мол, сам-то подумай, Саша. Синий цвет у дома — это же просто позор какой-то. Дом должен быть серым. А вообще, популярная все-таки Маринка какая. Вот про нее даже на соседней улице все знают. И что примечательно, даже подъездные за нее друг другу рожи бьют. «Шел бы спать ты, Александр», — сказал вдруг Кузьмич. «Ты того гляди, на стол грянешься и его поломаешь. Или челюсть свернешь, зеваючи-то». «Ой, пойду», — признал его правоту я. «Завтра все в деталях расскажу. Честное слово. А сегодня вообще сил нет». «А че рассказывать?» — огладил бороду Кузьмич. «В субботу сами все увидим по телевизору. Я уж и квасу припас». «А я сухариков с солью в 22-й квартире насушил», — добавил Вавила Силыч. Тамошние хозяева на теплые моря третьего дня уехали, а духовой шкаф у них до чего ж хорош. Сухарики получились на диво. «Родька, ты тоже подумай, чем мы будем гостей угощать», — подавив зевок, попросил слугу я. «А то нехорошо получится». «Вот это ты брось», — погрозил мне пальцем Кузьмич. «Тоже мне выдумал. В твоем дому веселины проходят. Да ты же еще нас и угощать будешь. Ха, не по покону это». «Нет, надо будет этот покон любыми правдами и неправдами раздобыть и прочитать. Просто чтобы выяснить, есть ли в земном существовании хоть какая-то стезя, которую он не регулирует». Додумывал я эту мысль, уже падая лицом на подушку. Наверное, надо было бы перед этим снять штаны и рубашку, но сил на эти телодвижения уже не хватило. Черт с ним. Завтра с утра пройдусь по ним утюгом. Вот только поспать мне долго не удалось. Вроде только-только глаза сомкнул, а вот уже и проснулся. В комнате стояла густая темнота, которой я даже не припомню. И почему-то рядом журчала вода. Она-то, скорее всего, меня и разбудила. «Родька, мать твою так!» — крикнул я. «Ты чего, кран не закрыл?» «Не хватало соседей только снизу залить. Они у меня и так довольно скандальные, а учитывая то, что прошлой зимой у них капитальный ремонт как раз закончился, беда, короче, будет. Многосерийная и мелодраматическая». «Что такое кран?» Услышал я за своей спиной женский голос, в котором не было ничего живого. Вроде как мне вопрос задали, но вопросительных интонаций в помине не имелось. «Знаете, есть такая дистиллированная вода. Она выглядит как обычная вода, но вот только хоть какой-то вкус у нее отсутствует полностью. Простая вода, она ведь хоть какой-то привкус да имеет. Может быть, привкус песка, там хлорки, металла, но он есть. А у дистиллированной никакого нет. Вот и голос тут, как вода. Но даже не это главное. Вопрос, а это кто вообще? И как обладатель данного голоса попал в мою квартиру? Покон же запрещает пересекать порог моего жилья без приглашения. Да и нож из притолоки никуда не девался». Я задала вопрос. Голос раздался прямо за моим правым плечом, и тут я понял, что не лежу, а стою. Это странно. Я же с кровати не поднимался. «Из крана течет вода», — сообщил я тому, кто стоял у меня за спиной. «Открываешь его, она течет. Закрываешь — нет. Если открыть два крана, то холодная вода смешается с горячей и достигнет состояния само то». «Чудно», — отметил голос. «Чего вы, люди, только не придумаете. У меня здесь такого нет». «А журчит что?» — повертел головой я, пытаясь увидеть собеседницу, но вокруг была все та же тьма, проходящая по разряду кали глаз. «Река», — любезно дали мне ответ. «Смородина». «Чего? Смородина?» — не понял я. «Имя реки. Смородина». «Стоп-стоп. Река Смородина. Где-то я слышал. Причем совсем недавно. И давно, впрочем, я тоже это слышал. Что-то такое было в детстве. Калинов мост, чудище о 100 головах или о 3. Нет, это все не то. Или то». «Женька! Женька упоминала реку Смородину. И Калинов мост тоже. От этого моста надо было повернуть налево, и тогда можно прийти к дому». «Твою-то мать!» Я попытался ущипнуть себя за руку и не преуспел. То есть, может, и ущипнул, но боли никакой не почувствовал. Я даже не ощутил, как сам себя за руку взял. Стало быть, я не проснулся. Это все сон. Но только вот он очень реалистичным выглядит, несмотря на темноту вокруг. Реалистичным, широкоформатным, с 3D и эффектом присутствия. Нет, мне еще с тех времен, когда я был в Лазовке, периодически снились странные сны, в которых я бродил по каким-то серым равнинам и что-то искал. Но там я точно знал, что сплю. А здесь? Тут все по-другому. Ты прав, ведьмак. Это сон. В голосе той, кто стоял у меня за спиной, вдруг появилось что-то настоящее, живое. Ты здесь. И ты не здесь. Тело твое осталось в том мире, который про меня давно забыл. А душа тут, у меня в гостях. «Марана!» — утвердительно спросил я. «Ты про меня знаешь?» Теперь я услышал и вопросительные нотки. Такое ощущение, что это женщина, богиня. В общем, эта сущность потихоньку размораживалась после того, как долгое время провела в анабиозе. «Знаю», — подтвердил я, — «да и не так уж про вас там у нас и забыли. И писатели фэнтези про вас помнят, и даже художники некоторые. А уж дети ночи вообще через одного». «Но ты, ведьмак, не спешил принести мне жертву», — обвинила меня сущность. «Хотя и пошел по той дороге, что ведет ко мне. Давно никто из вашего племени не выбирал ее. Никому не мила Марана. Всем любы живо до Леля, Сварог до Перун, а меня словно и нет». «Это не я дорогу выбрал, а она меня. Да если по-честному, я и в ведьмаки не рвался». «Жертва, ведьмак. Марана, похоже, не особо меня и слушала. Живая кровь, трепещущее сердце на камне. Отдай мне чужую жизнь, и наши судьбы будут связаны». «Интересно, а она может сделать так, что я во сне умру, а там дома не проснусь? Я вот читал, что фильмы про Фредди Крюгера, они не на ровном месте появились, что в каком-то американском городке померли штук 6 подростков, которые перед этим жаловались, что какое-то существо их во сне гоняет по закоулкам и хочет убить. То есть фильм был снят по реальным событиям. Туда разве что добавили маленько эффектов, жуткую песенку и молоденького Джонни Деппа». «Я это к чему? Стоит ли ей говорить, что я не хочу никого убивать? Не мое это. Морду набить — это пожалуйста. А чтобы жизни лишить, это нет. Нет, в порядке самообороны, как тогда на поляне с ведьмами, возможно. Но из ритуальных соображений это без меня. И уж точно сердце вырезать не смогу. Даже у курицы. Я как представлю, что руку в кровавую жижу надо засунуть и сердце оттуда вынуть, так меня даже тут, во сне, тошнить начинает». «Новые люди стали слабы», — сообщила мне Марана. «Ты колеблешься, ведьмак. Ты растерян. Ты напуган». «Не без того», — признал я. «Так ведь и неожиданно все это. Не каждый день разговариваешь с богами славянского пантеона». «Это сон. Разве во снах с тобой не случается того, чему в обычной жизни не место? Возможно, и то, что ты видишь сейчас, только морок». Странно. По всему она должна была меня сейчас спросить, что такое славянский пантеон. Но не спросила. Это она, значит, знает. А что такое кран? Нет. Двойные стандарты, однако. Так не бывает. «Я ничего сейчас не вижу. Темно же». Щелчок пальцев, и мир вокруг немного прояснился, но все вокруг осталось каким-то ненастоящим, полупризрачным. В серо-синем небе светилось мутное, подернутое серой дымкой солнце, а рядом со мной, шагах в 20, текла река, воды которой были окрашены в темно-багровый цвет. Правильнее было бы назвать эту реку не просто смородиной, а черной смородиной. А противоположный берег, тот, что виднелся за водой, был весь серый-серый. И сколько глазу хватало, пустой. Равнина, да и только. «Здесь теперь всегда так», — — объяснила мне та, что стояла за спиной. «Нас забыли. И то место, где мы обитали со времен основания мира, потеряло краски жизни». Я повернулся к своей собеседнице, решив, что пора на нее взглянуть. Марана была красива. Даже нет, она была прекрасна. Вот только красота эта была не от тварного мира. Она не имела ничего общего со знакомыми с детства и самыми родными чертами лица матери или с незабываемым на всю жизнь обликом твоей первой женщины. Это было нечто другое. То, что словами описать нельзя. Просто не получится. Потому что в полной мере невозможно передать, насколько прекрасна жизнь тогда, когда ты молод, или смерть тогда, когда ты устал ее ждать. Марана была и тем, и другим, едина в двух лицах. «Каков твой ответ, ведьмак?» — спросила она у меня. «Ты готов служить мне?» И только мне, отринув иных богов. Что интересно, чем дальше, тем больше оживал ее голос. Теперь это была не речь безликого существа, с которым я беседовал всего-то пару минут назад. «Ну, думать надо», — уклончиво ответил я, не решаясь дать категоричный ответ. «Но сразу скажу, я людей на жертвенных камнях резать не стану. У нас это не принято. Мир изменился, госпожа Марана, и очень здорово изменился». «Мир все тот же», — холодно сообщила мне она. «Реки впадают в моря, деревья оживают весной и спят зимой, а солнце всходит на востоке. Люди изменились. Люди. Они перестали различать, где свет, где тьма, что такое доблесть и что такое трусость. Мало того, они теперь часто выдают одно за другое, после чего сами охотно верят в этот обман. Но то люди. Ты к ним отношений не имеешь. Ты ведьмак». «Начинающий», — заметил я. «Можно сказать, новорожденный». «Госпожа Марана, я до сих пор толком не разобрался в том, что из себя мир ночи представляет, а вы меня заставляете такое серьезное решение принимать. Да я Покон до сих пор прочитать даже не успел». «Покон нельзя прочесть». Марана сделала короткий шаг и оказалась совсем уж рядом со мной. Я ощущал холод, идущий от ее тела. «Его можно только принять или отвергнуть. Примешь, станешь одним из многих. Отвергнешь, станешь изгоем, которому дозволено все до тех пор, пока за ним не придет смерть. Таких изгоев немного, но это проклятое семя все еще топчет дороги мира». «Потомки Кощея», — сообразил я, о ком она ведет речь. «Да, те еще уроды. Я тут с одним недавно сцепился и здорово его разозлил. Он меня даже убить пообещал». Губы Мараны искривились. Это было первое изменение в ее лице с той поры, как я его увидел. До того они не шевелились даже тогда, когда она говорила. Выглядело подобное диковато, но поскольку это сон, я не особо стал загоняться по данному поводу. «Хорошая жертва», — сказала она мне. «Вы имеете в виду меня?» — уточнил я. «Если он меня грохнет, то это будет хорошая жертва?» «Не он тебя, а ты его», — пояснила Марана. «Пусть будет так. Я приму его от тебя как закладной дар. И даже сердце не придется вырывать, как ты и хотел. Эту погонь надо выжигать, как гадючье гнездо. Тут добрая сталь не поможет». «А если чужими руками?» — сразу уточнил я. «Ну, костерок не конкретно я запалю, а кто-то другой. Всяко может повернуться, согласитесь». «Главное, крикни, когда пламя вскинется вверх, как столб. Марана — это жертва тебе. И тогда я пойму, что ты принял меня как свою повелительницу, и наши судьбы связаны воедино до самой твоей смерти. Поверь, ведьмак, если все будет так, то обретешь больше, чем потеряешь. Хреновая рекламная кампания, прям скажем. Нет, чтобы перечислить все, что я получу в этом случае. Ну или хоть обозначить как-то. А так прямо какой-то кот в мешке получается. «Идет», — тем не менее сказал я. «На том пока и остановимся». На мои щеки легли ледяные ладони. Глаза Мараны приблизились, и я ощутил, как наши губы соприкоснулись. «Ты мной отмечен, ведьмак», — не отпуская мое лицо, сказала она мне. «Это тебя ни к чему не обязывает. Это мой тебе дар». «И что он дает?» — решил особо не скромничать я. «Узнаешь?» — губы богини искривила улыбка. «Главное, помни о том, что в мире осталось еще много тех, кто некогда служил мне. Они увидят то, что должно. Но и те, кто поклонялся моим врагам, никуда не делись. Будь внимателен, будь мудр, старайся отличить правду от лжи, а дружбу от ненависти. И помни о том, что часто одно от другого отличить очень трудно. А теперь прощай». И вот тут я снова проснулся. Правда, вокруг темноты никакой не было, а были самые обычные предрассветные сумерки. И все вокруг было привычно и знакомо. Диван, шкаф, кресло с посапывающим на нем Родькой. На всякий случай я себя ущипнул. Нет, все нормально. Мне больно, а значит, это точно не сон. А вот то, что я видел, когда спал... Интересно, это было взаправду или подсознание выкидывает фортеля? С таким-то количеством геморроев это неудивительно. Кстати, в последнее я верю куда больше. Не потому, что мне сейчас так спокойнее, а просто потому, что это звучит реалистичнее. Но можно и проверить. У меня есть личная лакмусовая бумажка на такой случай. «Родька!» — приподнявшись на локтях, гаркнул я. «Подъем!» Мой слуга и не подумал просыпаться, знай себе, сопел в две дырочки. «Совсем разболтался», — посетовал я и запустил в него подушкой. «А? Чего?» — переполошился мохнатик и замахал лапами, отбиваясь от внезапно навалившегося противника. Само собой, подушку он победил, а после уставился на меня. «Сюда иди», — потребовал я, спуская ноги на пол. «Смотри в оба! На меня, чудило! На меня смотри! Ничего не замечаешь?» Что вроде как хорошо, так это то, что лишних вопросов вроде «А зачем?» и «Чего я должен увидеть?» он не задает. Спрыгнул с кресла, подбежал и выполнил требуемое. «Ну?» — требовательно спросил я. «Чего?» «Волосы растрепаны», — почесав левое ухо, произнес Родька. «Прыщик на подбородке вылез. Что еще? Рубашка мятая, и воротник у нее грязный. А, понял. Постирать и погладить, да?» «И это все?» — уточнил я. «И еще портки надо погладить», — начал нервничать Родька. «Хозяин, да я бы еще с вечера, но ты же в них спать сам залег. А так бы я...» Судя по всему, это все-таки был только сон. Чтобы слуга ведьмака не распознал дар богини, пусть и древнезатрапезной. Да ну, не бывает. Надо бы афобазол попить маленько. Или глицин. Нервишки подлечить. Тогда и хрень всякая сниться не будет. Тем временем Родька начал нервничать и перебирать все возможные причины такого моего поведения. «Хозяин, если ты насчет тех сухарей с сахаром и изюмом, так это не я их съел, а Кузьмич», — затараторил он. «Кузьмича ведь завсегда приветить надо, а он такие сухари...» «Телефон неси», — сказал я Родьке, не дослушав трогательную историю о гастрономических пристрастиях Кузьмича. И чайник потом поставь. Завтракать будем. Надо Мезенцевой позвонить. Ну да, на дворе 6 утра, но почему бы и нет? Она девчонка необычная. Так будем соответствовать. Как там у Грибоедова? Едва рассвет, а я у ваших ног.